не столь красивой и желанной, как прежде. Наконец, натешившись созерцанием ее смиренного вида, я поднял с палубы обрывки веревки и связал ей руки. Она подняла голову и с мольбой в глазах принялась заискивающе вглядываться мне в лицо. Я плюнул ей в лицо, и она низко опустила голову, вздрагивая всем телом от сотрясавших ее рыданий. Затем повернулся и направился вдоль скамей для гребцов к лестнице, ведущей на кормовую палубу. Девушка, понурив голову, шла за мной. Обернувшись, я увидел, как она тыльной стороной ладони вытирает с лица мой плевок. Подойдя к лестнице, она встала рядом с ней, низко склонив голову. Я поднялся по ступеням на кормовую палубу и устроился в кресле кормчего, на этом троне, возвышающемся над моими владениями. Высокая сероглазая блондинка и смуглокожая черноволосая девушка, та, что ходила с рвалонной сетью на плече, уже стояли на коленях на дощатом настиле палубы, у подножия ведущей к моему креслу ступени. Девушка, которую я привел, также опустилась на колени. Кивнув на блондинку и смуглокожую, я посмотрел на Клинтуса и Турнока. «Нравится?» – спросил я. «Красавицы!» – воскликнул Турнок. «Просто красавицы!» Девушки невольно вздрогнули. «Да», – согласился Клинтус. «Хотя необычные ренсоводки, за них можно будет получить неплохие деньги». «Пожалуйста», — взмолилась блондинка. Я посмотрел на Клинтуса и Турнока. «Они ваши», — сказал я им. «Вот это да!» — воскликнул Турнок и поднял с пола обрывок веревки. «Руки!» — рявкнул он, обращаясь к высокой сероглазой блондинке, которая тут же, еще ниже наклонив голову, испуганно протянула ему скрещенные в запястьях руки. Через мгновение каким-то сложным крестьянским узлом Турнок связал их вместе. Клинтус, легко наклонившись, также поднял кусок веревки и спокойно взглянул на смуглокожую девушку, ответившую ему полным ненависти взглядом. «Руки!» – не повышая голоса, приказал он. Девушка, нехотя, с угрюмым выражением лица, протянула к нему скрещенное запястье. И тут же с удивлением взглянула ему в лицо, почувствовав неожиданную силу, скрытую в его худых руках. Я усмехнулся. Клинтусу, думаю, не составит большого труда справиться с этой, пусть даже выросшей среди ленцоводов девчонкой. «Как хозяева собирается поступить с нами?» — робко спросила стоящая поодаль гибкая темноволосая девушка. «Вы будете выставлены на продажу на невольничьем рынке в Порткаре», — ответил я. «Нет, только не это!» — воскликнула она. Сероглазая блондинка невольно вскрикнула, а смуглокожая брюнетка, рыдая, уронила голову на палубу. «Плот готов?» — обратился я к Турноку. «Готов», — прогудел гигант. «Мы привязали его к тростниковой лодке прямо под этой галерой», — добавил Клинтус. Из подлокотника кресла я взял моток веревки и завязал конец ее на шее гибкой темноволосой девушки. «Как тебя зовут?» — спросил я у нее. «Мидис, если хозяин не против», — ответила она. «Не против. Мне будет приятно называть тебя этим именем», — ответил я. Турнок взял у меня из рук тот же моток веревки и, не разрезая его, сделал на веревке петлю, набросил ее на шею сероглазой блондинки и протянул моток Клинтусу, знаком указавшему смуглой девушке занять свое место в этом небольшом караване. «Как твое имя?» — спросил Турнок у высокой сероглазой девушки. «Тура», — ответила она, — «если хозяин не против». «Тура!» — воскликнул он, хлопая руками себя по коленям. «Вот это да! А я Турнок!» Подобное совпадение, казалось, не слишком польстило девушке. «Я крестьянин», — с гордостью сообщил ей Турнок. В глазах девушки мелькнуло скорее презрение, нежели уважение. «Всего лишь крестьянин», — прошептала она. «Крестьянин!» — захохотал Турнок над притихшим болотом. «Это тот бык, на чьей спине покоится домашний камень всего гора». «Но ведь я ренсоводка», — простонала девушка. Ренсоводы считали себя более высокой кастой, чем простые крестьяне. «Чепуха!» — прогудел Турнок. «Сейчас ты всего лишь рабыня». Девушка, уткнув лицо в связанные руки, горько разрыдалась. Клинтус, к тому времени уже закрепивший петлю на шее смуглокожей девушки, бросил моток оставшейся веревки на палубу. «А как твое имя?» — спросил он у нее. «Ула», — ответила девушка, робко поднимая на него глаза, — «если хозяин не против». «Не против», — кивнул Клинтус. «Мне безразлично, как тебя называть». Девушка низко опустила голову. Я обернулся к женщине с ребенком, руки которым я развязал еще раньше, и знаком приказал им отойти в сторону. Телима, стоящая у ступени на нижней палубе, связанная по рукам и ногам, подняла голову. «Насколько я помню, — сказала она, — ты собирался взять всех нас в порткар, чтобы там выставить на продажу». «Замолчи», — сказала ей. «В противном случае, — продолжала она, — я предполагаю, что ты хочешь затопить галеры на болотах, чтобы мы пошли на корм Тарларионам». Во мне опять начало закипать раздражение. Она смеялась надо мной. «Именно такое решение должно было бы прийти в голову человеку из порткара», — сказала она. «Заткнись», — приказал я. «Слушаюсь, мой убар», — отозвалась она. Я снова повернулся к женщине с ребенком. «Когда мы уйдем, — сказал я, — освободи всех этих людей. Передай Хохаку, что я забрал с собой несколько его женщин. Думаю, это не слишком большая плата за все, что мне пришлось пережить». «Убар, — напомнил мне Телима, — не должен не держать ответ перед кем бы то ни было, не давать каких-либо разъяснений». Я схватил ее за грудки и поднял над палубой так, что ее лицо оказалось вровень с моим. Она не казалась особенно испуганной. «Ты уже сбросил меня с лестницы», — сказала она. «Теперь, наверное, снова зашвырнешь куда-нибудь». «Говорят, язык у ренцоводки длиннее самой дельты воска», — заметил Клинтус. «Так и есть», — ответил Телима. Я снова опустил ее на колени и повернулся к женщине с ребенком. «Этих рабов, прикованных к скамьям, я тоже собираюсь освободить». «Они опасные люди», — со страхом глядя на них, покачала головой женщина. «Все люди опасны», — ответил я. И, подойдя к одному из сидящих на скамье рабов, протянул ему ключ. «Когда мы отойдем от галер, но не раньше того, снимешь кандалы с себя и со всех остальных», — сказал я. Тот держал в руке ключ, не веря своим глазам. «Да», — наконец ответил он, — «рабы с таким же недоумением смотрели на меня». «Ренцоводы, — продолжал я, — несомненно помогут вам выжить на болотах, если, конечно, вы захотите остаться. Если же нет, они помогут вам уплыть подальше от порткара». Никто из рабов не проронил ни звука. Я собрался уходить. «Убар мой!» — раздалось у меня за спиной. Я обернулся к Телиме. «Я твоя рабыня?» — спросила она. «Я тебе еще на острове сказал, что нет», — ответил я. «Тогда почему ты меня не развяжешь?» — поинтересовалась она. Чертыхаясь про себя, я подошел к ней и лезвием меча перерубил все связывающие ее веревки. Она встала на ноги в этой своей безбожно короткой ренцоводческой тунике и потянулась. Когда она так делала, это сводило меня с ума. Затем она сладко зевнула и, встряхнув головой, принялась растирать затекшие запястья. «Мне, конечно, трудно судить», — заметила она, — «но, думаю, мужчина нашел бы Медис довольно соблазнительной девушкой». Медис со связанными руками, с накинутой на шею веревочной петлей, возглавляющий наш небольшой неволичный караван, подняла голову. «Но разве Телима, — продолжала моя бывшая хозяйка, — менее привлекательна, чем Медис?» Медис, к моему удивлению, возмущенно фыркнула и негодующе взглянула на Телиму. Я думаю, она считала себя первой красавицей на Ренцевом острове. «Я стояла на носу первой галеры», — заметила она Телиме. «Если бы меня захватили в плен», — возразила Телима, — «это место, несомненно, было бы моим». «Вот еще», — снова фыркнула Медис. «Просто я не позволила этим увольням поймать себя в сети, как какую-нибудь маленькую дурочку», — продолжала Телима. Медис от негодования лишилась дара речи. «Когда я тебя обнаружил, — напомнил я Телиме, — ты лежала на земле, лицом вниз, связанная по рукам и ногам». Медис сердито хохотнула. «И тем не менее, — продолжала свои убеждения Телима, — я, несомненно, во всех отношениях лучше, чем Медис». Мидис вне себя от злости затрясла у нее перед лицом связанными руками. «Вот!» — закричала она. «Смотри! Он именно Мидис выбрал своей рабыней. Мидис, а не Телиму. Это лучше всего говорит о том, кто из нас самая красивая». Телима ответила ей взглядом, полным ненависти. «Ты слишком толстая», — заметил я Телиме. Мидис радостно рассмеялась. «Когда я была твоей хозяйкой», — напомнил Телима, — «ты не считал меня слишком толстой». «Тогда у меня хватало других забот», — ответил я. «Зато теперь это сразу бросается в глаза». Мидис снова залилась счастливым смехом. «Я уже давным-давно научилась никогда не верить тому, что говорят мужчины», — надменным тоном произнесла Телима. «Вот трепло», — усмехнулся Клинтус, — «язык длиннее самой дельты воска». Телима уже прохаживалась между тремя связанными вместе девушками. «Да», — словно сама себе заметила она, — «неплохой улов». Она остановилась напротив Мидис, возглавлявшей невольничий караван. Та пренебрежительно выпрямила спину и гордо откинула голову, с демонстративной снисходительностью позволяя сопернице получше рассмотреть себя. И вдруг Телима, к ужасу Мидис, звучно похлопала ее по ягодицам. «Нет, слишком костляво», — вынесла наконец Телима свое осуждение. «Хозяин», — обиженным тоном обратилась ко мне Мидис. «Ну-ка, открой рот, рабыня», — распорядилась Телима. Мидис со слезами на глазах послушно открыла рот, и Телима с нарочатой тщательностью заглянула в него, небрежно поворачивая голову девушки то так, то этак. «Хозяин!» — снова жалобно простонала Мидис. «Рабыня», — поставил я ее в известность, — «обязана терпеливо сносить любое оскорбление, которое пожелает нанести ей свободный человек». Телима отступила на шаг назад, чтобы ей лучше было рассмотреть бывшую подругу. «Да, Мидис», — подвела она наконец итог своим тщательным исследованием. «Все указывает на то, что из тебя получится хорошая рабыня». Мидис рыдала, утирая глаза связывающими ей руки веревками. «Ну, хватит», — сказал я, — «нам пора». Клинтус и Турнок уже погрузили на плот все необходимое, и среди оружия мой шлем, щит, лук и стрелы. «Подождите», — сказала Телима. Она, к моему изумлению, сбросила с себя тунику и заняла место позади Улы, третьей девушки в нашей невольничьей связке. «Я буду вашей четвертой рабыней», — сказала она. «Нет», — ответил я, — «не будешь». Она кинула на меня раздраженный взгляд. «Ведь вы направляетесь в порткар, не так ли?» — спросила она. «Так», — ответил я. «Самое интересное», — сказала она, — «что я тоже еду в порткар». «С нами?» — «Нет», — сказал я. «Добавь меня к вашим невольницам», — попросила она. «Я буду вашей четвертой рабыней». «Ты не рабыня», — ответил я. Ее глаза снова заблестели от гнева. «Очень хорошо», — сказала она, и, подойдя ко мне, опустилась передо мной на колени, низко склонив голову и протянув мне скрещенные за спиной в запястьях руки. Во мне снова поднялась волна раздражения. «Ты дура», — бросил я ей. Она взглянула на меня и рассмеялась. «Ты можешь просто оставить меня там, если пожелаешь», — сказала она. «Я не хочу делать из тебя рабыню», — ответил я. «Это не в моих принципах». «Вот как? Я думал, ты больше не придерживаешься никаких принципов». «Нет, я, наверное, просто убью тебя», — процедил я сквозь зубы. «Человек из спорткара уже давно бы так и сделал», — сказала она. «Или действительно возьму тебя с собой и покажу, что значит рабский ошейник». «Ну или так», — согласилась она. «Я не хочу тебя», — сказал я. «Тогда убей меня», — предложила она. Я схватил ее за плечи и поднял над палубой. «Я возьму тебя с собой», — многообещающе произнес я, — «и сломлю твой дух». «Думаю, если захочешь, тебе это удастся», — ответила она. Я отшвырнул ее в сторону. Она поднялась на ноги, размазывая слезы по щекам. «Я буду вашей четвертой девушкой», — прошептала она. «В связку!» — не сдержавшись, рявкнул я. «Рабыня!» «Да, хозяин», — пробормотала она. Она стояла, замыкая неволючую шеренгу, с гордо поднятой головой, расправив плечи, нисколько не стесняя собственной наготы и обращенных на нее взглядов. Я посмотрел на свою бывшую хозяйку, замыкавшую теперь цепь наших рабов. Я не испытывал ни удовольствия от обладания ею. Мне хотелось отплатить ей тем, на что в свое время обрекла она меня. Месть сладка, но я не стремился сделать ее своей рабыней. Она сама по какой-то неподдающейся осмыслению причине добивалась этого. Вся моя утихшая была прежняя ненависть к ней начала разгораться с новой силой. На память приходила ее несправедливость по отношению ко мне и те унижения, которым она меня подвергала. Теперь я жалел только о том, что с первых же минут, едва мы поднялись на борт корабля, я не связал ее, не избил как следует и сам не объявил ее ничтожной рабыней, не позволив ей добиваться этого самой. Ее же, казалось, нисколько не тревожило то, прямо скажем, бедственное положение, в котором она оказалась, на которое она сама так настойчиво обрекала себя. «Почему ты не оставишь ее здесь?» – требовательным тоном поинтересовалась Мидис. «Замолчи, рабыня!» – бросила ей Телима. «Ты тоже рабыня!» – закричала Мидис. Она повернулась ко мне. В глазах ее стояли слезы ярости и негодования. «Оставь ее здесь!» – взмолилась она. «Я буду служить тебе лучше, чем она!» Турнок коротко хохотнул. Сероглазая блондинка Тура и смуглокожая Ула открыли рты от изумления. «Ну, это мы еще посмотрим», — заметил Телима. «Зачем она тебе нужна?» — со слезами в голосе допытывалась у меня Мидис. «Как зачем? Ты что, совсем глупая?» — притворно удивилась Телима. «Разве не знаешь?» «Я буду», — захлебываясь от гнева, — воскликнул Мидис. «Буду служить ему лучше, чем какая-либо другая». «Посмотрим», — пожала плечами Телима. «Нам все равно понадобится кто-то, чтобы готовить, убирать и быть на побегушках», — заметил Клинтус. Телима наградила его ненавидящим взглядом. «Верно», — согласился я. «Телима», — сказала моя бывшая хозяйка, — «не какая-нибудь прислуживающая рабыня». «Правильно», — согласился я. «Она будет рабыней-посудомойкой». Она презрительно фыркнула. «Я бы даже сказал, — хохотнул, — заметил Турнок, — она будет рабыней не только для мытья посуды, но и для мытья полов». Он расхохотался, и стало заметно, что в верхнем ряду у нее не хватает переднего зуба. Я поднял голову Телиме и посмотрел в лицо. «Верно, — сказал я, — ты будешь и посудомойкой, и уборщицей». «Как пожелает хозяин, — улыбнувшись, ответила она. «Вот и хорошо, — кивнул я, — а называть тебя я буду хорошенькой рабыней». Вопреки моим ожиданиям, это ее, по-видимому, не слишком огорчило. «Красивая рабыня, пожалуй, больше бы соответствовала истине», — заметила она. «Ты, Телима, странная женщина». Она пожала плечами. «Ты, вероятно, полагаешь, что твоя жизнь со мной будет легкой и приятной?» — поинтересовался я. Она смело посмотрела мне в глаза. «Нет», — покачала она головой, — «я так не считаю». «Я думал, ты никогда больше не пожелаешь оказаться в Порт-Каре», — заметил я. «Я бы пошла за тобой даже в Порт-Кар», — сказала она. Этому я не поверил. «И напрасно», — сказал я, — «тебе следует опасаться меня». Она посмотрела на меня, но особого страха в ее глазах я не заметил. «Я порткарец», — сказал я. «А разве мы оба не из Порт-Кара?» — не сводя с меня глаз, спросила она. Я вспомнил ее жестокость и унижение, которым она меня подвергала. «Да», — согласился я, — «пожалуй, так и есть». «Ну что ж, хозяин», — сказала она, — «значит, едем в наш город». Глава 9. Порт-Кар. Сидя в паготаверне в Порт-Каре, я наблюдал за девушкой, под щелканье бича, исполнявшей на небольшой квадратной арене между столами какой-то замысловатый танец. «Ваша пага», — обратилась ко мне обслуживающая мой стол ногая рабыня, ставя передо мной объемистую кружку. «Подогретая, как вы просили». Она опустилась на колени позади низкого столика, за которым я сидел, по горианскому обычаю скрестив ноги. В два глотка осушив кружку, я снова протянул ее рабыне, даже не взглянув в ее сторону. «Еще», — сказал я. «Да, хозяин», — ответила она, тут же поднимаясь на ноги и унося мою кружку. Пагу я любил пить теплый, От нее быстрее начинает разливаться по телу приятная истома. Девушка на арене исполняла танец плетей. На ней была полупрозрачная накидка, подпоясанная тонкой цепочкой, с которой свисали мелкие, размером с бусины, металлические шарики, перемежающиеся драгоценными камнями. Такие же шарики, издающие при каждом движении девушки своеобразный мелодичный звон, украшали ее ошейник и ножные и ручные браслеты. Квадратную арену освещали свисающие прямо над ней с потолка корабельные фонари, привнося в таверну неповторимую атмосферу портовой набережной, на которой она располагалась. Танец девушки сопровождался щелканием бича и артистичными криками, искусно отражающими мучительную боль, испытываемую получающей удары рабыней. Танцовщицы порткара не зря считаются лучшими на всем горе. За ними специально приезжают и скупают практически для всех городов планеты, предлагая за них колоссальные деньги. Но они действительно стоят того. Рабыни до мозга костей, воспитанные в неволе, привыкшие и нашедшие в ней своеобразное жестокое удовольствие, они красивы и обаятельны, хитры и опасны, чувственны и соблазнительны. Чертовски соблазнительны. «Ваша пага, хозяин», — сказала обслуживающая меня рабыня. Не удостоив ее взглядом, я взял из ее рук кружку. «Уходи», — приказал я ей. «Да, хозяин», — ответила она, пятясь назад и оставляя после себя лишь легкий звон цепи. Я снова отхлебнул пагу. Итак, я был в порткаре. 4 дня назад, поздно вечером, проведя больше 2 суток на болотах, мы, наконец, достигли каналов города. Мы вышли к одному из тех каналов, что подходит к самой дельте воска. Канал был перегорожен крепкими металлическими воротами, запирающимися на массивные деревянные брусья, и тщательно охранялся. Телима испуганно смотрела на ворота, нижняя часть которых уходила глубоко под воду. «Когда я убегала отсюда, — сказала она, — здесь таких ворот не было. А сейчас ты бы смогла убежать? — спросил я. «Нет, — покачала она головой, — не смогла бы». Ворота за нашей спиной наглухо закрылись. Девушки, наши рабыни, направляя шестами наш плот по каналу, потихоньку плакали у нас за спиной. Когда мы проходили под окнами протянувшихся вдоль каналов домов, из них то и дело высовывались люди и, окинув взглядом наших рабынь, выкликали свою цену. Ничего удивительного в этом я не видел. Девушки действительно были красивы и правили шестами с той легкостью и изяществом, что доступно, пожалуй, только выросшим на болотах ренцоводам. Нам оставалось только поздравить себя с такими пленницами. Мидис, Тура, Ула, Телима. Мы уже не держали их привязанными друг к другу за горло, но по нескольку петель веревки на шею каждой из них оставили, что должно было символизировать рабский ошейник. Помимо этого, при входе в город мы не старались как-то ограничить свободу наших пленниц, за исключением того, что привязали их одну к другой за правые лодыжки. Телима уже получила клеймо несколько лет назад. Мидис, Тури и Ули еще предстояло через это пройти. Я продолжал наблюдать за танцовщицей. Пожалуй, мы уже завтра могли бы их клеймить и надеть на них ошейники. Вдруг дверь таверны шумом распахнулась, и внутрь зала вломилось человек 20-30 матросов, из которых больше всех буйствовал бородатый, широкоплечий, с изуродованным ухом и словно взглядом прищуренных, глубоко сидящих глаз парень. «Паги, паги!» — загалдели они, переворачивая попадающиеся им на пути столы, сбрасывая на пол все, что на них находилось, отшвыривая сидевших за ними посетителей и затем составляя эти же столы вместе и устраиваясь за ними. Обслуживающие рабыни тут же побежали к ним с кувшинами. «Это сурбус», — донеслись до меня брошенные кем-то в полголоса слова. Бородатый парень, со злобным взглядом прищуренных глаз, ведущий себя как лидер среди пришедших с ним, схватил за руку подошедшую обслуживающую рабыню и толкнул ее в одну из ниш у себя за спиной. Мне показалось, что это та же девчонка, что обслуживала мой столик, хотя я не был в этом уверен. К матросам подбежала вторая девушка с кувшином паги на плече. Парень вырвал у нее из рук кувшин и едва ли не половину его тут же влил себе в глотку, а девушку толкнул вслед за первой. К нишам в стене зала рабыня, исполнявшая танец плетей, перестала танцевать и, испуганно прижав ладони к лицу, опустилась на пол. Кто-то из пришедших вместе с Сурбусом, насколько позволял ему длина рук, обхватил несколько обслуживающих рабынь вместе с принесенными ими кувшинами и потянул свою добычу к нишам. Большинство его приятелей, однако, остались за столами, барабаня по ним кулаками и хромогласно требуя себе выпивки. Я уже слышал о Сурбусе. Он был хорошо известен среди занимающих пиратством капитанов Порткара, этого бедствия блистательной Тассы. Я отхлебнул обжигающий горло паги. Да, этот парень был пиратом, работорговцем, грабителем и убийцем. Человеком жестоким и бесчестным, негодяем без стыда и совести, достойным представителем своего города. Я не испытывал к нему ничего, кроме отвращения. И тут мне пришло в голову, что я ничем от него не отличаюсь. Мне вспомнилось мое собственное ничтожество, трусость и подлость. Я тоже был человеком из Порткара. Я узнал, что под личиной благородства в каждом человеке скрывается сердце Слина и Тарлариона, что под маской высоких идей и моральных устоев таятся когти и зубы хищника, готовые в любой момент ухватить добычу. Мне стали понятны алчность и себелюбие жителей Порткара. Они, по крайней мере, не пытаются выдать себя за кого-то другого. Да в Порткаре, если разобраться, больше честности и благородства, чем во всех остальных городах вместе взятых. Это единственный город, жители которого не таят сердце хищника под шкурой боска, не унижаются до ханжества и лицемерия. Одни познали суровую и мрачную правду жизни, открывшую им, что в мире существует только золото и власть, тела женщины и сталь клинка. Они привыкли считаться только со своими собственными интересами, ведут себя с тем эгоизмом и жестокостью, какие диктуют им склонности и характер, неискореженного надуманными моральными нормами и ограничениями. Они берут то, что могут взять, поступают так, как им хочется. Теперь это и мой город. Я принадлежу ему душой и телом. Я достоин его, человек, потерявший свое лицо, предпочтивший позорное рабство свободе умереть с честью. Я снова отхлебнул паги. За спиной у меня послышался испуганный крик, и из ниши, куда ее втолкнул Сурбус, вынырнула девушка, размазывая по лицу текущую из носа кровь. И, не разбирая дороги, бросилась в зал. Не твердо держащийся на ногах, Сурбус поспешил за ней. «Помогите, спасите меня!» — обращалась девушка к каждому, кто встречался ей на пути. Но посетители лишь отвечали ей довольными ухмылками, а некоторые даже пытались ее поймать. Она подбежала к моему столу и упала передо мной на колени. Это была та самая, что подносила мне пагу. «Пожалуйста», — пробормотала она сквозь сотрясающие ее рыдания. «Защитите меня». И она протянула ко мне свои скованные цепями руки. «Нет», — покачала головой. Сурбус уже был рядом с ней. Он запустил руку в волосы девушки и рванул ее к себе. Затем посмотрел на меня хмурым, ожидающим взглядом. Я спокойно отпил паги. Все это меня не касалось. В глазах девушки, обращенных ко мне, блеснули слезы. Новый рывок Сурбуса поставил ее на ноги, а следующий отшвырнул назад, к нише в стене. Присутствующие рассмеялись. Я продолжал прихлебывать пагу. «Ты правильно поступил, что не вмешался», — заметил мне сидящий вблизи небритый мужчина. «Это Сурбус. Один из лучших меченосцев Порткара», — добавил его сосед. «Вот как?» — ответил я. «Порткар — отвратительный, собравший в себе все пороки населяющих его людей город. Бич блистательной Тассы, или, как его еще называли, Тарн-моря, представлял собой бессистемную массу строений, каждая из которых скорее напоминала крепость, отделенную от соседней одним из сотен пересекающих город во всех направлениях каналов. Стены домов также показались бы стороннему наблюдателю необычными. Те из них, что выходили на дельту реки или Тамберский пролив, составляли наружную часть крепости. Окон не имели, и их совершенно гладкую поверхность нарушали лишь проделанные в самой верхней части под крышей узкие бойницы. Каналы, выходившие к реке или проливу, за последние годы были оснащены тяжелыми металлическими воротами. Башни, столь часто встречающиеся в каждом северном городе, в Порткаре практически полностью отсутствуют. Другой его особенностью является то, что это единственный из известных мне на горе городов, выстроенный не свободными гражданами, а рабами. И это, несмотря на то, что возведение стен родного города, по грянским понятиям, традиционно рассматривалось как одна из привилегий людей свободных. В политическом аспекте порт-кар представлял собой доведенную до полного хаоса систему отношений между несколькими конфликтующими убарами, каждый из которых имел своих сторонников и стремился всеми возможными способами упрочить и расширить сферы своего влияния. Номинально в подчинении убаров, а фактически в значительной степени независимо от них, действовала олигархия крупных торговцев или капитанов, как они себя называли, которые на заседаниях своего высшего органа управления, Совета капитанов, решали все важнейшие вопросы городской жизни –